Глава 26. Проснувшись утром, первые 4 или 5 секунд Марин пребывала в блаженном беспамятстве. Мир воспринимался нормально, как для любого другого человека, пробудившегося ото сна. Но потом резко возвращалась память, и ощущение потери наваливалось на нее с новой мучительной силой, с той дикой парализующей мощью, что давила на грудь, угрожая переломать кости и разорвать мышцы, выдавить из нее саму жизнь за то, что посмела просто и естественно проснуться. Марин открыла глаза и вперила взгляд в потолок. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. После дюжины вдохов боль в груди утихла. Прошло 493 дня. Повернувшись на бок, она взяла телефон, чтобы просмотреть разбудившее ее сообщение. «Ты жива?» Непослушными со сна пальцами Марин набрала ответ и положила телефон обратно на тумбочку. Она никогда не понимала, как Сэлу удается управлять ночным баром и просыпаться раньше, чем она, хотя в долгом сне он и в молодости не нуждался. В колледже они часто ложились вместе в 2 часа ночи, возбужденные, пьяные. Но алкоголь в его организме никогда не влиял на сексуальную потенцию. На следующее утро Марин просыпалась от запаха жареного омлета с беконом, осознавая, что Сэл готовит для них завтрак. В противоположность ему, она обретала способность к разумным действиям только после полных 8, в идеале 9 часов сна. Хотя последние 493 дня вообще не могла уснуть без снотворного. После поминок Томаса они с Джейми одновременно ушли из пончиковой лавки и остановились поболтать около своих машин, вновь оказавшихся припаркованными рядом. Возможно, из-за катарсиса похорон, позволившего за этот день всем им хорошенько выплакаться, Джейми, наконец, решилась поделиться с Марин своей историей. Ее дочь пропала немногим больше 2 месяцев назад, похищенная бывшим мужем, которого Джейми описала как «законченного нарцисса». Марин знала такое слово, но не в клиническом смысле, и Джейми пришлось объяснить его. «У Аарона раздутое чувство собственного превосходства, и он ненавидит все, что не отражает того, каким удивительным он себя считает. Все вокруг него должно было быть неизменно идеальным. Он хотел идеальный дом, идеальную работу, идеальную жену, идеального ребенка. Он постоянно критиковал меня. Мою еду, стиль одежды, прически. Он вечно встревал в любые разговоры, унижая всех, кто с ним не соглашался. Мы теряли друзей из-за его оскорбительного поведения. Хотя Аарон владел секретным оружием психологического давления. Он умело доводил меня до умопомешательства. И я годами думала, что гиперчувствительна. Хотя теперь понимаю, что этот мерзавец мною просто манипулировал. В конце концов, он завел любовницу», — заключила Джейми, пожав плечами. «И имел наглость обвинить в этом меня, заявив, что если бы я лучше заботилась о себе и о нем, то у него не возникло бы такой необходимости». «Вот скотина!» — с полным пониманием воскликнула Марин. По правде говоря, узнав об измене, я вздохнула с облегчением. По крайней мере, у меня наконец-то появилась конкретная причина бросить его, и я могла просто объяснить ее любому, кто спрашивал. Чересчур сложно было бы объяснять, что вы расстались с кем-то, потому что он занудный, жестокий манипулятор и обманщик. Джейми улыбнулась с горькой иронией. Хотя борьба за опеку обернулась ужасной пыткой. Я хотела добиться полной опеки над Оливией. И Аарон тоже. Он всячески обливал меня грязью. Но судья встал на мою сторону. А несколько недель спустя он украл нашу дочь. Дождался ее около дома подруги. За 2 часа до того, как я должна была забрать ее. Матери подруги, знавшей о нашей ситуации, не было дома. За девочками приглядывала только бабушка, и она видела, как моя дочь побежала к отцу, но даже не подумала спросить, полагалось ли такому красивому и очаровательному папуле быть там. Я не знала, что Оливию похитили, пока не приехала за ней через 2 часа. «Всего 2 часа!» — дрогнувшим голосом повторила Джейми. «Сколько лет твоей дочке?» 11. Ее объявили в розыск. Объявили. Но, судя по тому, что говорил Аарон во время тяжбы по опеке, у меня есть основания полагать, что он увез ее очень далеко и никогда не вернет. Его машину нашли в миле от парковки одного торгового центра. Дальнейшие его передвижения никому не известны. Вот черт, какая жалость. — проворчала Марин. «Да, мне тоже чертовски жаль. Понятно, что у всех нас есть свои уникальные истории. Но я поняла, что после прошлого сбора группы сморозила жуткую глупость. Я поступила плохо, сказав тебе после той встречи, что почувствовала себя лучше. Это совершенно нормально?» «Нет, ненормально. Это нечестно по отношению к вам. Независимо от закидонов моего бывшего мужа, а, поверь мне, их у него полно, он обожает Оливию. Где бы они ни были, где бы они ни оказались, он не причинит ей вреда. Это я знаю. В отличие от тебя, Саймона, Лайлы и Фрэнсис, пока она не узнала о Томасе, я не живу в постоянном страхе, что Оливии могут причинить вред. Я боюсь только того, что больше никогда ее не увижу. Не потому, что она умрет, а потому, что он настроит ее против меня. Это именно то, что он способен сделать, изобразив меня настоящей злодейкой, чтобы она никогда не захотела вернуться домой. Глянув на витиеватую желтую вывеску больших дыр, она опустила взгляд на свои туфли. Поэтому я и почувствовала себя лучше после той групповой встречи. Проявилась моя стервозность. Мне стыдно. Стервозность тут ни при чем. Тобой владели материнские чувства. Марин коснулась плеча Джейми. Я уже научилась не делать никаких сравнений. Ад остается адом во всех его проявлениях. В отличие от дочери Джейми, Себастьяна в розыск не объявили. Его похищение не соответствовало официальным критериям. Первые объяснения полицейских показались Марин и Дереку смехотворными. В подобных случаях использовались оповещения о похищении детей, и никто не оспаривал, что речь шла именно о похищении ребенка. К тому же это ясно показали записи видеокамер. Однако никто не видел машину, в которой могли бы увезти Себастьяна. Личность и описание похитителя ограничивались лишь костюмом Санта-Клауса. Власти должны убедиться в наличии достаточной информации об исчезновении ребенка, чтобы официальный розыск помог его найти. Решение принималось отдельно в каждом конкретном случае, и дело Себастьяна не располагало достаточной информацией. Полицейские, однако, предприняли другие шаги. Записи камеры наблюдения Spike Place распространили по всей стране. Несколько дней после похищения любой телезритель мог увидеть фото Себастьяна в новостях. Его фотографией на постере с поиском пропавшего ребенка, выложенным в Твиттере и Фейсбуке, поделились почти 1 000 000 раз. Мысль о том, что Санта похитил ребенка за 3 дня до Рождества, вызвала бурные отклики, и эта история стала сверхпопулярной в течение нескольких часов. В вечер похищения Дерек и Марин, стоя около дома перед камерами местных новостных станций просили телезрителей предоставить любую информацию об их сыне. К концу недели они выступили на канале CNN с просьбами о его благополучном возвращении. Полное отсутствие информации об исчезновении сына подействовало на Марин ошеломляюще и удручающе. А потом она подслушала, как один из копов сказал другому: либо похититель тщательно все спланировал, либо сукину сыну невероятно повезло, и мы так ничего и не узнаем. Было легко предположить, что Себастьян с похитителем вошли в подземный гараж, нацеливаясь на выбранный злоумышленником выход с рынка. Но не было конкретных доказательств, подтверждающих эту версию. Они ведь могли дойти до боковой улицы и за углом сесть в машину, грузовик или фургон. Их мог кто-то забрать. Или они могли зайти на парковку и стать одной из 54 машин, выехавших с подземной стоянки в течение часа. Из-за угла обзора единственной работавшей камеры слежения, установленной на другой стороне дороги, невозможно было зафиксировать номерные знаки на этих автомобилях. Дерек использовал свои связи, чтобы получить как можно больше освещения в средствах массовой информации. Так же, как и Марин. Но кому понадобилось похитить ребенка богатой известной пары из Сиэтла среди бела дня? Полиция предположила похищение с целью выкупа. Но требования выкупа поступают в первые 24 часа, максимум в течение 48 часов. Ни с Дереком, ни с Марин никто не связался. Никто не подкидывал на их порог записки, не присылал сообщения. Им не поступали подозрительные звонки с неизвестных номеров. Пятидолларовый леденец убедил Марин, что похититель знал Себастьяна. Ведь мальчик хотел именно такую конфету. А в кондитерской «La Dessert Parisien» в тот день продали только 7 леденцов. Однако 5 из 7 проданных оплатили дебетовыми или кредитными картами. И этих покупателей нашли. Они оказались ни при чем. Последние 2 леденца оплатили наличными. И продавщицы из этой кондитерской сказали, что точно запомнили ту клиентку, бабушку, купившую леденцы для своих внучек-близнецов. В любом случае, эти большие и красочные леденцы из «La Dessert Parisien» оставались, вероятно, магнитом для любого ребенка в возрасте до 10 лет. Такой леденец могли купить заранее и хранить в кармане или сумке, чтобы использовать в качестве приманки в нужный момент. В рамках расследования опросили всех знакомых Дерека и Марин. Опросили и всех продавцов, работавших в тот день на рынке. Никто ничего не знал. Себастьян просто исчез. Бесследно. И 16 месяцев спустя у Марин по-прежнему нет ответов. Давным-давно один фильм произвел на нее кошмарное впечатление. Она еще училась в школе, и в субботу вечером они тусовались в одной компании. Кто-то принес видеозапись фильма «Исчезновение», триллера с Джеффом Бриджерсом и Кифером Сазерлендом. Во время романтической поездки молодого писателя Джеффа, Кифер Сазерленд, Барни, Джефф Бриджес, похищает невесту Кифера, Диану. Ее играет совсем юная Сандра Буллок. По прошествии 3 лет персонаж Кифера так и не узнал, что случилось с его пропавшей девушкой. Он стал почти до безумия одержим поисками. Новая возлюбленная начала помогать ему в поисках, и вместе они в конце концов выяснили, что в день исчезновения Дианы на заправке был тот самый парень, Барни, и ему определенно что-то известно. Они пытаются расколоть его, и в конце концов Барни говорит: «Если хочешь узнать, что с ней случилось, то должен сделать то же, что сделала она». Джефф согласился и охотно выпил кофе, вырубивший его так же, как и Диану. Проснулся он в деревянном ящике, закопанном в лесу, и быстро сообразил, что попала в ловушку и умрет, как Диана, задохнувшись в темном подземелье. И никто не услышит его крик и не узнает, что с ним случилось. Благодаря этому жуткому фильму Марин неделю мучили ночные кошмары. Теперь она ощущала себя в роли Джеффа. Если б тот Санта появился у нее на пороге, предлагая окончательные ответы о пропавшем ребенке вместе с чашкой усыпляющего чая, она без раздумий проглотила бы эту приманку, выпила бы весь чай до капли. Потому что нет ничего хуже неизвестности. Пропавший ребенок — открытая зараженная рана. Иногда можно принять обезболивающее, наложить пластырь и, возможно, пережить день. Но рана никогда не затягивается, продолжает нарывать, и легчайший укол может заставить ее кровоточить. Марин еще лежала в кровати, сознавая, что пора бы уже встать и заняться делами, глянула на половину Дерека. Она была пуста, но примятая накануне вечером его головой подушка напомнила ей, что сегодня утром он уехал в Портленд. Это решение Дерек принял в последнюю минуту перед сном, пояснив, что необходимо успокоить некоторых чокнутых инвесторов. «Всего только на день», — добавил он, и Марин сразу подумала о Маккензи. «Есть рейс в 8 утра, так что я выеду около 6, а к ужину уже буду дома. Может, хочешь поехать со мной? Целый день я буду торчать на совещаниях, но мне придется сводить инвесторов на ланч, и тогда ты могла бы присоединиться к нам, а потом пройтись за покупками. Ты ведь помнишь, что в Орегоне нет налога с продаж». «Зато надо вставать в 5 утра», — усмехнулась Марин. «Нет, уж лучше я высплюсь и заплачу налог с продаж». Однако, благодаря его приглашению, Марин почувствовала себя спокойнее. Сколько времени пройдет, прежде чем она перестанет задаваться вопросом, чем на самом деле занимается Дерек в своих поездках? Как скоро Маккензи Ли полностью исчезнет из их семейной жизни? Она уже собиралась подниматься, когда зазвонил телефон. «Все еще валяешься?» — спросил Сэл. «Да». «В одежде или без?» «Прекрати, извращенец». «Как прошли похороны?» — отсмеявшись, спросил он. Марин полагала, что ей следовало бы спросить себя, почему она рассказала другу, а не мужу, о сыне Фрэнсис. Но сочла, что пока слишком рано для такого эмоционального погружения. «Грустно, очевидно», — ответила она, встав с кровати и направившись в ванную. Но Фрэнсис восприняла их нормально, даже лучше. «Что значит лучше?» Глянув на себя в зеркало туалетного столика, Марин пригладила спутавшиеся волосы. По-моему, она испытала облегчение. Теперь у нее есть все ответы. Да, у нее появилась возможность оплакать его, похоронить и попытаться жить дальше. Наконец-то она обрела покой. «Даже не знаю, что сказать», — после небольшой паузы признался Сэл. «То есть я, разумеется, рад за нее, но в то же время...» «Понятно». Они помолчали. По шуму на заднем плане Марин поняла, что Сэл ехал в машине. Но прежде чем она успела спросить, далеко ли он отправился в такую рань, Сэл спросил. «Как думаешь, ты почувствовала бы то же самое, если бы получила такие ответы?» «Нет. Я могу представить, что чувствует Фрэнсис, но не думаю, что буду чувствовать то же самое. Может быть, потому что Себастьян еще совсем ребенок?» Немного помолчав, она вдруг осознала, что по-прежнему говорит о своем сыне в настоящем времени. «И, может, еще потому, что я сама виновата в том, что произошло в тот день. Виновата в том, что отпустила его руку». «Ты должна перестать винить себя. Иногда мне хочется... Что? Договаривай. Иногда мне хочется, чтобы ты все узнала, в любом случае. Чтобы могла жить дальше, как Фрэнсис. Но я не Фрэнсис. Да, мне нужно знать, что случилось с Бэшем. Но если я когда-нибудь узнаю наверняка, что мой мальчик умер, то тоже умру. «Все еще?» — расстроенно произнес Сэл. «Ты по-прежнему так думаешь?» Марин понятия не имела, как они вышли на эту тему. И почему вообще завели такой разговор? Она еще даже кофе не выпила. Но если Сэлу нужна правда, то она и собиралась ответить честно. «Естественно, Сэл, я не хочу видеть своего сына в гробу. Не хочу, чтобы его похоронили. Мне нужно знать, что с ним случилось. Потому что жизнь в неизвестности подобна аду. Но если сегодня мне сообщат, что он мертв, то завтра я прыгну с моста». «Наверное, я так и знал», — удрученно промямлил Сэл. «Решил спросить просто на всякий случай. Я сомневался, надеясь, что вчерашний день мог что-то изменить в твоей жизни. Ладно, далеко ли собрался?» «В Просер?» «Опять?» — Марин опустилась на унитаз. Если Сэл и услышал звук льющейся мочи, то ничего не сказал. «Третий раз за неделю. Что-то неладное с Лорной». Пока Сэл перечислял текущие болячки матери, она успела сделать мысленные подсчеты. Просер в 3 часах езды от Сиэтла. Это же чертова пропасть пробега и износа его машины. Она стала жаловаться на вторую ногу. Ты же помнишь, как трудно шло восстановление после замены ее первого тазобедренного сустава. «Конечно, помню». Она спустила воду в туалете. Ей же делали операцию незадолго до того, как Себастьян... «Точно. Мне давно пора бы навестить ее. Жаль, что я не выбиралась к вам с тех пор, как он... С тех пор, как все это случилось». «Она все понимает», — после долгого молчания произнес Сэл. «Но поверь мне, тебя не порадует такой визит. Атмосферка угнетающая. Она целыми днями погружена в свои сериалы». «Нет, дорогой, я обязательно навещу ее. Когда будет удобно? Сколько ты там пробудешь?» «Возможно, до завтра». «Но, честно, Мар, это не... Сэл, не будь таким упрямым ослом, черт возьми. Я же хочу помочь. Кстати, на сей раз я смогу остаться подольше. И вообще мне полезно сменить обстановку. Я совсем не против уехать из города». Марин уже загорелась этой идеей, представив обширные виноградники, протянувшиеся на много миль. Там они могли бы сходить на дегустацию вин. Она обожала такие экскурсии. Ведь в тех краях около 3 дюжин разных виноделин. Причем ей никогда не приходилось платить за дегустацию, когда она приходила с Сэлом. В положении наследника бывшей винодельни семьи Палермо имелись свои преимущества. Отец Сэла, возможно, был жестоким тираном, но его фамилия по-прежнему пользовалась в Просере большим уважением. «Я дам тебе знать, ладно?» — вяло произнес Сэл. «Не знаю пока, когда будет удобнее, и... Может, я сама позвоню Лорне и спрошу ее напрямую?» — поддразнила его Марин лишь отчасти в шутку. Сэл терпеть не мог строить планы, и она знала, что могла бы ждать вечно, если бы дожидалась того, когда он сочтет ее визит удобным. «В прошлый раз, кстати, мы с ней прекрасно пообщались», — добавила Марин. «Я привезу ей несколько ее любимых душещипательных романов, и...» «У нее теперь есть читалка. И мы можем съездить с ней в кино, в Якиму. Она не высидит целый сеанс в кинотеатре из-за бедра. Тогда я привезу несколько дисков. Мне нужна компания для просмотра девчачьих фильмов. Она уже видела «Дневник памяти». И я могу? Черт побери, я сказал нет! Сердито крикнул Сэл, и Марин изумленно умолкла. Дневник памяти. Американская мелодрама, 2004. Снятая режиссером Косоветисом по сюжету одноименного биографического романа Спаркса. Она не хочет тебя видеть, ясно? Кроме моего отца, ты стала величайшим треклятым разочарованием в жизни моей матери. Ведь, по ее мнению, я должен был на тебе жениться. Но так и не женился. Ей больно видеть тебя и видеть, что я никогда не смогу тебя забыть. Она думает, что ты издеваешься надо мной и не понимает, почему мы до сих пор дружим после стольких лет. Каждый раз, видя тебя, она опять начинает питать надежды. И я не могу продолжать разочаровывать ее. Его дыхание резко участилось. Марин оставалось только надеяться, что Сэл держит руки на руле и следит за дорогой. Ей с трудом верилось в то, что он наговорил. Он ни разу не заговаривал об этом раньше. И, конечно, никогда так не кричал. Марин всегда по-доброму относилась к Лорне. А Лорна к ней. Она понятия не имела, что на самом деле чувствовала его мать. Или что на самом деле чувствовал сам Сэл. «Оставь мою мать в покое, понятно?» «Понятно», — резко бросила Марин, не понимая, разозлилась она или скорее обиделась. «Не будь таким идиотом! Я же просто пыталась помочь!» «Кому и как помочь?» Уже успокоившись, поинтересовался Сэл, хотя тон его стал ледяным. «Ты всегда хочешь, чтобы было по-твоему, но это нечестно. Ты хочешь остаться со своим мужем, но постоянно отталкиваешь его. Ты хочешь, чтобы я оставался твоим лучшим другом, но когда тебе дерьмово, занимаешься со мной сексом. Ты хочешь быть известной, как успешная деловая женщина, но по-прежнему ведешь себя как расфуфыренная статусная женушка. Ты говоришь, что не можешь жить, не зная, что случилось с Себастьяном. Но если узнаешь, что он умер, то спрыгнешь с грёбаного моста». «Как ты смеешь упоминать?» «Это чертовски эгоистично!» Голос Сэла сорвался. «Господи Иисусе, неужели он плачет?» «Ведь ты живешь в своем мертвом мире не в одиночку. Ты втягиваешь в него всех, кто тебя любит, и держишь нас в заложниках, угрожая убить себя, если услышишь плохие новости. Короче, знаешь что, Марин? Пошла ты к дьяволу, с меня хватит!» Марин замерла с изумленно открытым ртом. Она понятия не имела, как реагировать на столь крутую отповедь. И пока думала об этом, звонок прервался, не дав ей шанса возразить, сказав хоть что-то в свою защиту. Лорна однажды говорила ей, что отец Сэла частенько бросал трубку. Для него было важно, чтобы за ним всегда оставалось последнее слово. И в Просере все знали, как круто он обрывал связи, хлопал дверями и возмущенно сбегал. Сэл Палермо-старший был мерзавцем. И иногда яблоко все-таки падало недалеко от яблони. Сэл Палермо-младший мог быть точно таким же, когда злился. «Такой уж темперамент был у его отца», — сказала Лорна во время последнего визита Марин. Пожилая женщина ухмыльнулась, как будто оживила смешные воспоминания. Как будто слово «темперамент» не означало, что всю их семейную жизнь он избивал ее и запугивал всех окружающих. «И Джей Ар точно такой же, как его отец, если ему не удается добиться желаемого». «Джей Ар?» — в недоумении повторила Марин. А потом вспомнила и все поняла. Поступив в колледж, Сэл начал пользоваться своим настоящим именем. Но в родном городке его мать и все остальные называли его Джей Аром. Лорне, как и всем работникам винодельни, было удобнее пользоваться разными именами для мужа и сына. Прозвище Джей Ар прижилось как сокращение для джуниора или младшего.